А слезы? Этого не доставало. Я только и ждал. Ты тверда, я знаю, и не часто льешь слезы. Я сосчитываю их по капле. Ты не любила меня? Любовь, приходящая с первого зова, не есть та, на которой основывается счастье. Во всяком случае, не та, на которую я надеялся. Еще слезы. Они текут слишком поздно. Ты меня не любила. Я не любил тебя. Другая сказала бы мне, а другая знала бы, но ты... Нет, нет, уходи. Да иди же, говорю тебе. Жуазель удаляется медленно, схлипывая. Сделав несколько шагов, она оборачивается. Медлит мгновение, печально глядит на Лансиора и исчезает, тихо шепча. Люблю тебя. Лансиор, удрученный, смущенный, шатаясь, идет к дереву, чтобы прислониться. Лансиор, что я сделал? Я покорялся. Чему? Не знаю, что я говорил. Это не я говорю. Я потерял счастье, настоящее, будущее. Я больше себе не принадлежу. Я сделал то, что ненавижу. Не знаю, что я такое. Жуазель, о, моя Жуазель! Рыдая, падает ниц на землю. Действие третье. Комната в замке. Сцена первая. Лансиор, потом Жуазель. Является Лансиор, похудевший, сгорбленный, постаревший, неузнаваемый. Лансиор перед зеркалом. Кто я такой? В несколько часов я постарел на 30 лет. Яд производит свое действие, и боль тоже. С ужасом вглядываюсь в это зеркало, которое показывает мне остатки меня самого, а между тем оно не лжет, идя к другому зеркалу. Увы, они правы. Не их недоброжелательный кристалл создает эти морщины, что ощущает моя рука. Они, несомненно, на моей коже. А эти... Нисходящие ужасные пятна. Я чувствую их под пальцами. Эти сгорбленные плечи не выпрямляются больше. Мои волосы потускнели, подобно бледному пеплу, покинутому пламенем. Мои глаза, даже мои глаза еле узнают себя. Они открывались, они улыбались, они воспевали жизнь. Теперь они моргают, и их взгляд избегает меня, как взгляд плута. Из того, чем я был, не осталось ничего. Моя собственная мать прошла бы мимо меня, не узнав. Кончено. Сдвигая занавески одного из высоких окон. Спрячемся. Пусть глубокая ночь скроет все это. Хочет скрыться в темном углу комнаты. Я отказываюсь. Я соглашаюсь. Я сделал то, что любовь не в состоянии простить. Я, наконец, теряю жизнь, как потерял Жуазель. Она не увидит меня больше. Я не увижу ее. Одна из дверей открывается. Входит Жуазель. И, удивленная тьмою, останавливается на мгновение у порога. Затем, обведя взглядом комнату, она видит Лансиора, лежащего в углу, и бросается к нему раскрытыми объятиями. Жуазель. Лансиор. О, эти 3 дня я провела как безумная. Я искала тебя повсюду. Я подходила к башне. Двери были заперты, окна также. Я ползала у порога, чтобы остановить твою тень. Я звала, кричала, мне никто не отвечал. Но как ты бледен, как похудел. Я говорю тебе бессвязные слова, но я не брежу. Дай мне твои руки. Лансиор, ты узнаешь меня? Жуазель, почему ты спрашиваешь? Лансиор, так я не... Я все еще тот же? Вглядись в меня. Еще остались следы прежнего. Подходя к занавеси и внезапно ее отдергивая. Да взгляни же, взгляни. Как ты находишь меня, скажи мне? Мои ли это руки? Мои ли глаза, мои ли одежды? Жуазель, посмотрев на него, в слезах бросается в его объятия. О, как ты страдал! Лансиор. Ну да, страдал. Я это вполне заслужил после того, что сделал. Но не это беспокоит и удручает меня. Я согласен умереть, лишь бы снова найти хотя бы на мгновение то, что любил. Я цепляюсь за самого себя, за то немногое, что осталось от меня. Я желал бы скрыться, похоронить свое отчаяние, а между тем я хочу, чтобы ты до того увидела меня и, наконец, узнала, кого пришлось бы тебе любить, если бы ты меня еще любила. Подойди, подойди поближе. Нет, не ко мне, а к лучам, освещающим мое жалкое существо. Взгляни на эти морщины, на мертвые глаза и губы. Нет, нет, не приближайся из боязни, чтобы отвращение. Я похож на себя меньше, чем если бы вернулся из мира, которого жизнь никогда не посещала. Ты не отворачиваешься, не удивляешься. Так ты смотришь на меня не так, как...